купила бы кучу разных вещей, — ответила она. — Так же, как и вы, как и всякий другой. Но на этот раз я буду распоряжаться деньгами по-умному. — А что бы вы купили в первую очередь? — Самый большой Харли в мире для Спайка. Потом дом получше, но все же не квартиру в жилом доме. По мере того, как она тратила несуществующие деньги, глаза у нее разгорались. Ее Нейт допрашивал менее 2 часов. Следующей была ее сестра Мэри Роуз Филан Джекмен, которая тоже смотрела на Нейта так, словно он был вампиром. Из 5 взрослых детей Филана Мэри Роуз единственная по-прежнему состояла в первом браке, хотя была 2-й женой своего мужа. Одета она была со вкусом, ее драгоценности производили достойное впечатление. После 1-х вопросов выяснилось, что она, так же, как остальные, училась с большими перерывами, что никогда не исключалась из учебных заведений, не подвергалась арестам и не употребляла наркотиков. Получив 5 миллионов, жила в течение 3 лет в Тоскане, потом 2 года в Ницце. В 28 вышла замуж за врача, родила 2 дочерей, одной из которых сейчас 7 лет, другой 5. Было неясно, сколько у нее осталось денег и с 5 этих миллионов, так как инвестициями занимался муж. Однако Нейт вычислил, что они на исходе. Согласно разысканиям Джоша, Мэри Роуз с мужем имели солидный дом с множеством припаркованных на подъездной аллее иностранных автомобилей и квартиру во Флориде. Предполагаемый доход доктора составлял 3/4 миллиона долларов в год. 20 тысяч он ежемесячно вносил в банк в погашении ущерба от провалившегося предприятия по спекулятивной скупке акций автомоечного бизнеса в Северной Виргинии. У доктора была также квартира в Александрии, где жила его любовница. Мэри Роуз и ее мужа редко видели вместе, но эту тему Нейт решил опустить. Он вдруг заторопился, но постарался, чтобы никто этого не заметил. Рэмбл, сутулясь, вошел в зал после обеденного перерыва в сопровождении своего адвоката Йенси. На сей раз волосы у парня были огненно-красными в тон прыщам. На лице не осталось живого места. Бесчисленные кольца, серьги, какие-то заклепки сверкали и обезображивали его. Воротник черной кожаной куртки был поднят а-ля Джеймс Дин. Длинные серьги, касаясь его, позвякивали. Нескольких вопросов оказалось достаточно, чтобы понять. Внешний облик парня соответствует его непроходимой глупости. Поскольку он пока не имел возможности разбазаривать свои деньги, Нейт оставил его в покое. Выяснил лишь, что школу Рэм посещал от случая к случаю. Живет один в нижнем этаже материнского дома. Никогда нигде не работал и не зарабатывал денег. Любит играть на гитаре и собирается стать рок-звездой. Его новая группа, как и следовало ожидать, называлась «Дьявольские обезьяны». Но он не был уверен, что они станут выпускать диски именно под этим названием. Спортом он не занимался, никогда не видел, как выглядит церковь изнутри. С матерью старался общаться как можно реже, и все то время, когда не спал и не играл на гитаре, предпочитал смотреть MTV. Чтобы вылечить этого несчастного ребенка, «Нужен $1 миллиард», — подумал Нейт. На него он потратил менее часа. Джина была последней на этой неделе свидетельницей. Через 4 дня после смерти ее отца они с мужем Коуди подписали купчую на дом, стоивший 3 800 000 долларов. Когда Нейт огорошил ее этим вопросом сразу же после принесения присяги, она стала заикаться, что-то невнятно бормотать и беспомощно искать глазами своего адвоката миссис Лэнгхорн, для которой эта информация оказалась неожиданностью. «Как вы собирались расплатиться за дом?» — поинтересовался Нейт. Ответ был очевиден. «У нас есть деньги», — задиристо сказала Джина, тем самым вложив оружие в руки Нейта. «Что ж, давайте поговорим о ваших деньгах», — с улыбкой предложил он. «Вам 30 лет. 9 лет назад вы получили 5 000 000 долларов, не так ли?» «Да». «Сколько у вас осталось?» Она долго молчала. Ответить было не так просто. Коуди заработал в свое время немало денег. Кое-что они вложили, много потратили. Все так перепуталось, что, взглянув на их баланс, нельзя было точно сказать, от 5 000 000 осталась такая-то сумма. Нейт бросил ей конец веревки, и она медленно затягивала петлю на своей шее. «Сколько денег сегодня на счетах у вас и вашего мужа?» — спросил он. «Мне нужно проверить. Да, пожалуйста, назовите приблизительную цифру». $60 000. «Какой недвижимостью вы владеете?» «Только домом». «Во сколько оценивается ваш дом?» «Я его не оценивала». «Ну, приблизительно». $300 000. «А сколько вы должны выплатить по ипотеке?» $200 000. «Какова приблизительная стоимость ценных бумаг, которыми вы владеете?» Джина что-то нацарапала на бумажке и, закрыв глаза, ответила: «Около $200 000. «У вас есть еще какие-нибудь существенные доходы?» «Вообще-то нет». Нейт произвел собственные подсчеты. «Таким образом, через 9 лет от 5 000 000 осталось 400 000 долларов, так?» «Не может быть. То есть я хочу сказать, что это так мало. Теперь еще раз поясните нам, как вы собирались расплачиваться за дом?» «Из зарплаты Коуди». «А как насчет наследства вашего покойного отца? Его вы во внимание не принимали?» «Ну, в какой-то степени». «Продавец дома потребовал у вас оплаты через суд, не так ли?» «Да, но мы подали встречный иск». Джина отвечала уклончиво, лгала, бойко выдавала полуправду. И Нейт подумал, что она может оказаться наиболее опасным противником. Они прошлись по рискованным коммерческим предприятиям Коуди, и вскоре стало очевидно, куда ушли деньги. 1 000 000 он потерял, играя на фьючерсах медных рудников в 92-м году. 500 000 вложил в Snowpack Chickens и потерял все. Ферма по разведению шелкопряда в Джорджии унесла еще 600 000. Джина и Коуди были 2 великовозрастными детьми, живущими на чужие деньги непосредством и мечтающими где-нибудь сорвать куш. Ближе к концу опроса Джина заявила, что ее интерес к наследству отца не имеет никакого отношения к деньгам. Она обожала его, и если бы он был в здравом рассудке, то позаботился бы о своих детях. Он же все отдал чужому человеку, и это свидетельствует о его психическом расстройстве. Она здесь только для того, чтобы спасти репутацию отца. Нейт оставил ее хорошо отрепетированную речь без внимания. Было 5 часов, и он устал от борьбы. Медленно двигаясь из-за пробки на дороге по направлению к Балтимору, он думал о наследниках Филана. Окунувшись в их жизнь, Нейт испытывал замешательство. В какой-то мере он им сочувствовал. Их воспитали, не внушив ни малейшего представления о моральных ценностях. Их пустые жизни вращались исключительно вокруг денег. Но Нейт твердо знал, чего хотел Трой, когда корябал свое последнее завещание. Большие деньги в руках его детей породят хаос и многих вернут в несчастье. Он оставил состояние Рэйчел, которая была в этом абсолютно не заинтересована, исключив из списка наследников остальных детей, потому что знал, их большие деньги окончательно погубят.